Том 15, глава 8. То, что вы там сказали, вы не шутили? Адам Уайт ждал за пределами конференц-зала и сходу задал этот вопрос Джин Ву. Парень сразу понял, о чем спрашивает Адам. На конференции он сказал только одну значимую фразу, не так ли? Хотя ему очень нравилось сделать вид, что он не понимает, о чем идет речь, и спросить в ответ, о чем ты говоришь, но... Так что он просто улыбнулся. Угу. Ха-ха. Пусть сейчас не время для смеха, но Адам Уайт все равно усмехнулся, увидев улыбку Джин Ву. Кем же были те люди в конференц-зале? Там было 500 или около того лучших охотников из 120 стран. Их пригласило бюро охотников для участия в этой конференции. Другими словами, здесь собралась высшая элита, которую только могло предложить человечество. Но затем этот парень пришел и сказал им, «Даже если это будет означать, что каждый охотник в мире станет моим врагом, любой, даже самый крутой парень в мире не посмел бы даже подумать о том, чтобы поступить так, как сделал Джин Ву. Что еще интереснее, так это то, что ни один человек не высмеял его за такую выходку. Даже Лю Джигень, известный своим суровым характером, просто молчал и смотрел на охотника Сон Джин Ву. Он не стал высказывать недовольство заявлением корейца. Не только охотники в конференц-зале, но даже агенты, которые наблюдали за этим через различные мониторы, не могли закрыть рот от удивления. Очевидно, Адам Уайт был в их числе. Он восхищенно вздохнул и заговорил. «С большой вероятностью, во всем нашем огромном мире только два человека, включая вас, способные сказать нечто подобное. Охотник Ним». Джин Ву стало любопытно, кто же этот второй парень. И кто же второй? Ну, он сейчас в больнице. Джин Ву заметил неловкую улыбку Адама Уайта и сразу понял, кем может быть таинственный второй парень. Это мог быть только Томас Андре. Еще бы, только такой самонадеянный парень, как Томас, мог сделать что-то столь же сумасшедшее. Но неизвестно, будет ли он вести себя так же или нет, подумал Джин Ву. Он вспомнил последнюю эмоцию на лице Томаса Андре, когда тот признал свое поражение. И уже сам неловко улыбнулся. Тем временем Адам Уайт быстро рассказал, чем они планируют заняться сегодня. На вечер запланирован ужин. Мы в бюро серьезно постарались, чтобы устроить этот грандиозный пир. Как насчет того, чтобы поужинать вместе с другими охотниками? Конечно, если у вас нет ничего срочного на сегодня. Джин Ву тут же покачал головой. «Я планирую зайти в больницу». «Извините?» — не понял Адам. Он удивленно поднял брови. «Джин Ву что, получил травму где-то прошлой ночью?» «Нет, подождите, может быть, это был неизбежный результат? Охотник особого уровня?» Томас Андре получил очень тяжелое ранение. Он все еще не мог восстановиться должным образом. Даже после сосредоточенного исцеления, которым занимались несколько топовых целителей, это свидетельствовало о том, насколько жестокой и свирепой была борьба. Итак, пусть это и был охотник Сон Джин Ву, но он наверняка тоже мог получить одну или две травмы. «Я беспокоюсь о Ю Джин Хо, понимаете?» — объяснил Джин Ву. «Ах!» Так вот, о чем он говорил. Адам понял, что ему не стоит беспокоиться о Джин Ву. Он мог быть свободен некоторое время, пусть и ненадолго. У него появилась возможность спокойно подумать о дальнейших планах. Тем не менее, он все еще беспокоился о состоянии парня и спросил еще раз на всякий случай. «Может быть, ваше плечо или запястье болят с прошлой ночи?» «Пардон?» — не понял Джин Ву. «А, нет, ничего». Адам Уайт никак не мог успокоиться. Эта ситуация заставляла его волноваться более, чем когда прежде. Охотники собрались в маленькие группы из 3 или 2 человек, чтобы поболтать между собой. Внезапно они разошлись и стали по обе стороны коридора. Естественно, внимание Джин Ву и Адама Уайта сместилось туда. Спустя мгновение они заметили Лю Джигеня. Китайский охотник ранга 7 звезд был в окружении эскадрона Лю Джигеня, полностью состоящего из его непосредственных подчиненных. Он шел к Джин Ву. У него будто заранее был запланирован пункт назначения. Китаец шел по прямой линии, пока не оказался прямо перед носом Жинву. Да что с этими двумя? В этот момент все охотники замолчали. Они ощущали высокое напряжение, возникшее между Джинву и Люджигенем. Оно-то и заставило присутствующих прикусить языки. У охотников возникло ощущение беспокойства. Коридор просто наполнился напряженным ожиданием. Охотники спешно и нервно переглядывались. Почему Люджиген ведет себя так? Это из-за тех слов охотника Сун Джинву на конференции? Ага, я как раз задался вопросом, почему он молчал тогда. Без сомнения, то, что сказал Джинву, могло быть истолковано как провокация других охотников. И человеком, который задал ему вопрос, был никто иной, как Люджиген. Сначала Томас Андре, а теперь настала очередь Люджигеня. Охотники обратили пристальное внимание на меняющееся настроение этих двух мужчин. Сильное беспокойство охватывало их самих, когда они задавались вопросом, что будет дальше. Тем временем Адам Уайт по чистой случайности оказался между молотом и наковальней. Его лицо мгновенно побледнело. «Извините, охотники», — начал говорить он. Прежде чем он успел договорить, Люджиген сделал еще один шаг вперед и первым открыл рот, после чего из его рта раздался внушительный голос. Жинву стоял и слушал, а на его лице постепенно формировалась мрачная гримаса. «Что он вообще говорит? Я не могу понять ни одного слова». Парень был в недоумении. Он никогда не бывал в Китае за свою жизнь, так что он точно не понимал китайский язык. Поскольку этот китайский парень говорил серьезным лицом, он решил сделать и свое таким же серьезным. Но как оказалось, что просто стоять и слушать слова, которые он не мог понять, было неудобной и трудной задачей. Наконец он начал понимать, что китайский охотник, вероятно, не шутил с ним, а был очень даже серьезен и мрачен. Но тут Адам Уайт что-то прошептал ему на ухо. Он говорит, что охотился на гиганта, которого вы упустили во время недавней поездки в Японию. Это было на китайском побережье. Охотник Сон Ним. В лице Джинву появилось удивление. «Вы знаете даже китайский? Но я руководил подразделением в Азии, в конце концов. Я могу говорить на нескольких азиатских языках. А также я немного говорю на русском, испанском, арабском, еще на немецком», — перечислял Адам. Джинву на мгновение задумался о том, насколько удобно ему было бы, если Адам Уайт стал бы его одним из теневых солдат. Но потом он быстро отчитал сам себя за то, что позволил таким мыслям появиться. Может, он еще что-то хочет сказать? Тем временем Люджиген продолжил свою речь. «Пожалуйста, продолжайте переводить для меня», — обратился он к Адаму. «Хорошо». Адам Уайт кивнул и с решительным выражением лица взял на себя временную роль переводчика. Он говорит, что удивился тому, насколько сильным был монстр типа гигант. И он также говорит, что сражение было довольно трудным. Биться с монстром ему пришлось на поверхности океана. Джинву вспомнил, как сам был впечатлен силой этих гигантов, когда охотился на них. У них были огромные тела, но при этом они умудрялись двигаться проворно, как дикие звери. Люджиген сказал, что он сражался с монстром над водой, что накладывало серьезные ограничения на передвижение. Значит, его впечатление от силы и размеров гиганта должно было быть куда сильнее, чем от битвы с таким монстром на суше. Будучи таким же охотником, Джинву вполне мог понять, откуда взялось волнение китайца. Чем дольше говорил Люджиген, тем ярче становилось лицо Адама Уайта. Он говорит, что после той охоты намеревался встретиться с вами. Ему было очень любопытно побольше узнать о человеке, который так легко выследил и сразил всех тех могущественных монстров. Вот что он сказал. Как только Адам Уайт закончил переводить, Люджиген широко улыбнулся и протянул руку для рукопожатия. Похоже, что серьезное выражение лица вначале было связано с тем, что он сильно нервничал. Джинву некоторое время смотрел на протянутую руку, прежде чем улыбнуться самому и пожать ее. У него не было никаких причин, чтобы отказываться от рукопожатия, предложенного одним из лучших охотников в мире. Адам Уайт понял, что ничего страшного здесь не происходит. И, наконец-то, с облегчением вздохнул. Фух, формирование дружественных отношений между охотниками Это, пожалуй, то, что соответствует первоначальному замыслу Международной конференции гильдии. Когда охотники пожали друг другу руки, Лю Джигинь сказал с улыбкой еще кое-что. Шенву снова обратился к Адаму Уайту. Звучит как шутка, так что он говорит? А? Адам Уайт на мгновение растерялся, прежде чем снова начать переводить. А он очень рад тому, что вы проучили Томаса Андре, охотник Нин. Ему даже не нужно смотреть фото или записи, чтобы понять то, что именно Томас первый спровоцировал вас. Джинву улыбнулся на эти слова. Китайский охотник снова показался ему раздражительным и грубым человеком, но в итоге оставил впечатление хорошего парня. Теперь, когда любезности закончились, их руки разжались, но затем лицо Лю Джигеня немного помрачнело. А вслед за этим улыбка исчезла с лица Адама Уайта. Он быстро перевел то, что сказал китайский охотник. Вот почему теперь он будет молиться еще усерней, чтобы подозреваемый Си не оказался членом вашей семьи. Он говорит, что не хочет воевать против вас, несмотря ни на что. Джинву молча кивнул. «Вы оба здесь», — услышали они. Джинву и Лю Джигень перевели взгляд в направлении этого голоса. Хотя они чувствовали приближение этого человека, они знали, что он не охотник, поскольку он не излучал магическую энергию. Конечно же, этот голос принадлежал директору бюро охотников. Он посмотрел по очереди на Джинву и на Лю Джигеня, прежде чем задать им вопрос. По какой-то причине в его голосе чувствовалась напряженность. «Не могли бы вы оба освободить некоторое время в своем расписании? Пожалуйста». Джинву посмотрел на Адама Уайта для подтверждения, но тот покачал головой, подразумевая, что он ничего не знает об этом. Чего же тогда от них хотел директор? Прежде чем ответить, Джинву довел свой показатель сенсорики до предела. С его помощью он проанализировал движение каждого охотника, посетившего конференцию. Два человека с огромной концентрацией магической энергии. Он почувствовал их присутствие. Два весьма могущественных охотника направлялись в один пункт назначения в сопровождении нескольких человек. Учитывая, что и он, и Лю Джигень были неожиданно приглашены куда-то, это событие нельзя было назвать совпадением. Случилось что-то серьезное? Пока Джинву выглядел так, как будто он несколько колебался с ответом. Адам Уайт что-то вспомнил и быстро ответил за него. «А, точно!» «Сэр, Сон Джинву, охотник Ним. Ранее говорил, что хочет навестить Юджин Хо. Охотник Ним в больнице». Однако Джинву положил руку на плечо американского агента, чтобы остановить его. Когда их взгляды встретились, он покачал головой и повернулся к директору. «Все хорошо, идемте». Лицо директора мгновенно прояснилось, и он вопросительно посмотрел на Лю Джигеня. «Что насчет вас, охотник Лю Джигень?» «Я в деле», — без колебаний ответил китаец. «Очень хорошо, в таком случае. Пожалуйста, следуйте за мной», — пригласил директор. Лицо директора было очень довольным, примерно как у белого воротничка, который успешно провел трудные переговоры. Он взял на себе инициативу и куда-то повел двух охотников. Как ни странно, но все же их пути разошлись. Лю Джигень в сопровождении других агентов пошел левый коридор, в то время как Джинву следовал за директором, продолжая идти по первоначальному маршруту. Разве это не странно? Лю Джигинь добавился в ряды двух могущественных охотников, которых он чувствовал ранее. И теперь уже три существа с огромной магической энергией собрались в одном месте. Джинву думал, что они окажутся в одном месте, но увидел, что его ведут в другом направлении. Он начал обдумывать несколько вероятных причин для этого. В конце концов он сдался и спросил у директора, «Почему только я один иду в другую комнату? А?» Директор немного подумал, что сказать, но затем решил вовсе отложить ответ. «На самом деле, кое-кто ожидает тебя. Она все тебе объяснит, как только мы придем туда». Фактически, Джинву давно уже чувствовал ауру определенного человека. Она исходила из комнаты, расположенной в конце этого коридора. «А, разве эта магическая энергия принадлежит мне?» Не мог поверить он. Глаза Джинву расширились, поскольку его ждал человек, которого он никак не ожидал увидеть здесь. На самом деле, он никогда не думал, что они встретятся снова в ближайшее время. «Похоже, ты понял, кто она», — произнес директор. Должно быть, он очень нервничал. Заметные капли холодного пота появились на его лбу, Мы делаем все возможное, чтобы не раскрывать ее местонахождение, пока это необходимо. Но в этот раз у нас не было другого выбора. Это означает, что бюро охотников вынудило ее приехать сюда? Нет, наоборот. Она сама настояла на том, чтобы быть здесь. Она хотела встретиться именно с вами. Директор открыл дверь в комнату, и Джинву встретился взглядами с афроамериканкой, которая терпеливо его ждала. Давно не виделись. Сон Джинву, охотник Ним, вежливо поприветствовала она парня. Аналогично, мадам Селнер. Это была никто иная, как апгрейдер. Норма Селнер, пробужденная, обладающая уникальной способностью. Он задался вопросом, успокоилась ли она к этому моменту. Прошло не так много времени с их последней встречи, но, к сожалению, свет, сияющий в ее глазах, был таким же, как и раньше. Она все еще выглядела так, будто боится его. Он определенно чувствовал ее сильный страх перед ним, видя, как она смотрит на него. Несмотря на это, она почему-то захотела встретиться с ним, что заставило ее двигаться навстречу своему страху. Любопытство Джинву определенно было разодорено. «Я не ожидал, что вы первая меня найдете, мэм». Так что Джинву селся напротив нее. Адам Уайт, снова назначенный переводчиком, держался рядом с Джинву. Мадам Селнер вежливо склонила голову. «Я хотела бы извиниться за тот день. Тогда мой разум был где-то в другом месте». Джинву поднял руки и остановил ее. Он не собирался говорить о прошлом, не хотел слушать ее извинения. Она посмотрела на директора, но увидела только, что он кивает головой с напряженным лицом. Мадам Селнер сильно колебалась, прежде чем начать говорить. Наконец ее губы с трудом разомкнулись. «Мне снится один и тот же сон каждую ночь». Джинву не был специалистом толкования снов, но он точно мог сказать, что его позвали сюда не за этим. Тем не менее, он спросил ее, чтобы услышать некоторые разъяснения по теме. Что это был за сон? Во сне я наблюдаю сцену того, как группа неизвестных людей побеждает лучших охотников. Она сказала, что группа неизвестных людей убивает могущественных охотников. Почти сразу же Джинву понял, что это как-то связано с ним. И через несколько дней этот сон становится реальностью. Продолжила женщина. «То есть вы говорите о Кристофере Риде?» Уточнил Джинву. Мадам Селнер кивнула. Директор продолжил объяснять с этого момента. «Мы заранее предупредили мистера Рида, но он к нам не прислушался. Ну а в итоге... вы уже сами знаете, что случилось». «Да, Джинву уже достаточно наслышан о судьбе Кристофера Рида». Мадам Селнер продолжила дрожащим голосом. «Могущественные охотники, защищающие этот мир, продолжают умирать. Те, кто охотится на охотников, не остановятся». «Итак, вы ведете к тому, что...» Джинву собрался с мыслями и осторожно открыл рот. «Вы хотите меня тоже предупредить об опасности?» «Нет, дело не в этом». Она решительно покачала головой. «Если она не хотела предупреждать его, то что же тогда?» Джинву смотрел на нее с озадаченным лицом. Затем мадам Селнер заговорила отчаянно умоляющим тоном. «Пожалуйста, я умоляю вас, защитите этих охотников».